Люпин взялся за крышку ящика и рывком поднял ее. Из ящика медленно поднялся дементор. Его закрытое капюшоном лицо повернуто к Гарри, а блестящая чешуйчатая рука крепко вцепилась в мантию. Лампы замигали и погасли. Дементор, хрипло дыша, медленно поплыл к нему, и на Гарри накатилась волна ледяного холода. «Экспекто патронум!» — завопил он. «Экспекто патронум! Экспекто...» Но и кабинет, и дементор уже растворялись в знакомом густом белом тумане. В голове эхом отдавались крики матери, и звучали они куда громче, чем раньше. «Только не Гарри! Только не Гарри! Пожалуйста, я сделаю все, что угодно!» «Отойди! Отойди, девчонка!» «Гарри!» — позвал откуда-то голос. Гарри вернулся в реальность. Он лежал на полу ничком. В комнате горел свет. И ему даже не надо было спрашивать о том, что случилось. «Извините», — прошептал он, садясь. Пот, обильно выступивший на лбу, застилал глаза. «Как ты себя чувствуешь?» — встревоженно спросил Люпин. «Ничего», — ответил Гарри. Ухватившись за ближайший стол, кое-как встал на ноги и прислонился к нему. «Съешь!» — Люпин протянул ему шоколадную лягушку. «Надо съесть перед следующей попыткой. Я знал, что с первого раза не получится. Более того, я был бы крайне удивлен, если бы получилось». «Хуже, чем тогда», — проговорил Гарри, откусывая у лягушки голову. «В тот раз ее голос был громче. И еще голос Волан-де-Морта». Лицо Люпина заметно побледнело. «Гарри, если ты не хочешь продолжать...» «Хочу!» — отчаянно крикнул Гарри, отправляя в рот остатки лягушки. «Я должен! Вдруг дементоры явятся на следующий матч с Коктевраном! Нельзя, чтобы я снова упал с метлы! Проиграем мы этот матч! Не видать нам кубка по квиддичу!» «Ладно», — понимающе произнес Люпин. «Тогда тебе, наверное, лучше выбрать другое счастливое воспоминание. Похоже, что первое оказалось недостаточно сильным». Гарри задумался и решил, что, наверное, самое счастливое воспоминание о том, как в конце прошлого года он получил 200 очков, и благодаря ему Гриффиндор занял первое место в соревновании между факультетами. Он снова стиснул палочку и вернулся на середину кабинета. «Готов?» — спросил Люпин, опуская руки на крышку ящика. «Готов», — ответил Гарри, изо всех сил пытаясь заполонить голову счастливыми воспоминаниями о победе Гриффиндора, а не мрачными мыслями о том, что случится, когда ящик откроется. «Начали!» — выкрикнул Люпин, откидывая крышку. В комнате снова воцарились темнота и ледяной холод. Дементор поплыл на Гарри, хрипло дыша и протягивая к нему свою гниющую руку. «Экспекто патронум!» — закричал Гарри. «Экспекто патронум! Экспекто пат...» Перед глазами вновь появился густой белый туман. Вокруг него двигались большие размытые тени, а затем появился новый голос, голос мужчины, в котором отчетливо слышалась паника. «Лили, хватай Гарри и беги! Это он! Беги! Быстрее! Я задержу его!» Гарри слышал, как кто-то выбегает из комнаты, как громко распахивается дверь, как раздается высокий визгливый хохот. «Гарри! Гарри, очнись!» Гарри открыл глаза и понял, что Люпин с силой бьет его по щекам. На этот раз ему понадобилась целая минута, чтобы сообразить, почему он лежит на пыльном полу. «Я слышал голос папы», — пробормотал Гарри. «Я в первый раз его услышал. Он пытался задержать Волан-де-Морта. Он хотел выиграть время, дать маме возможность скрыться». Гарри внезапно осознал, что по его лицу течет не только пот, но и слезы. Он тут же наклонился и сделал вид, что завязывает шнурки, а сам старался как можно незаметнее утереть слезы рукавом. «Ты слышал Джеймса?» — странным голосом спросил Люпин. «Да, Гарри, утерев лицо, поднял голову. — А почему... Разве вы знали моего папу? — Я... Да, я его знал, — ответил Люпин. — Мы были друзьями, когда учились в Хогвартсе. — Послушай, Гарри, наверное, на сегодня хватит. Заклинание крайне сложное. Напрасно я предложил тебе... — Нет! — воскликнул Гарри, вставая на ноги. — Я попробую еще раз. Наверное, я думаю о не слишком счастливых вещах. Все дело именно в этом. Подождите.